У меня вырвался негромкий возглас отвращения. Я скомкал бумагу и швырнул ее в камин. В эту минуту вошла Гризельда. «Что это ты выбрасываешь с таким презрением?» — спросила она. «Грязь», — сказал я. Я вынул спичку из кармана, чиркнул и наклонился к каминной решетке. Но Гризельда меня опередила. Она наклонилась, подняла скомканную бумажку и разгладила ее. Прежде чем я успел ей помешать, она прочла, вскрикнула и годливо отбросила ее мне обратно, отвернув лицо. Я снова чиркнул спичкой и стал следить, как бумага горела. Гризельда отошла от меня. Она стояла у окна и смотрела в сад. «Лен», — сказала она, не оборачиваясь. «Да, милая. Я хочу тебе что-то сказать. Не мешай, я так хочу. Пожалуйста». Когда Лоуренс Рединг сюда приехал, я сделала вид, что мы с ним едва знакомы. И ты мне поверил. А это неправда. Я его давно знала. Честно говоря, еще до того, как я встретилась с тобой и даже была в него влюблена. Мне кажется, в Лоуренса почти все влюбляются, и я... Было время, когда я вела себя как дурочка. Не подумай, что я писала ему компрометирующие письма или делала глупости, как в романах. Но я была к нему очень неравнодушна. «Почему же ты мне не сказала?» — спросил я. «Ну, потому. Сама не знаю. Из-за того, что ты иногда бываешь такой глупой, прямо на себя не похож. Подумаешь, раз ты меня намного старше, это не значит, что я должна... Что мне должны нравиться другие мужчины. Я подумала, что ты начнешь мучиться, раздумывать. Проще было скрыть от тебя эту дружбу с Лоуренсом. Ты очень ловко умеешь скрывать, — сказал я, вспоминая, что она говорила мне в этой самой комнате на прошлой неделе. И какая искренность звучала в ее голосе. «Правда. Мне всегда удавалось скрывать, что хочу. Мне это даже нравится». Она сказала это с детским удовольствием. «Я тебе говорю чистую правду. Про Анну я не догадывалась и ломала голову, почему это Лоуренс так изменился. Совсем понимаешь, совсем не обращает на меня внимания. Я к этому не привыкла». Молчание. «Ты все понял, Лен?» — с беспокойством спросила Гризельда. «Да», — ответил я. «Понял. В чем я совсем не уверен».